Когда я выходил из кабинета, Лорис уже простирал объятия к новому посетителю. «Дорогой друг, позвольте пасть вам в ноги и просить прощения за то, что заставил вас столько ждать». Итак, я вышел из его кабинета все тем же агентом, только служил теперь еще одному лицу, точнее, трем лицам — Кириллову, Сонечке и террористам, и теперь еще Лорису Меликову. Самое смешное — они все враги друг друга. В полночь поднял старого Фирса. Огромный седой матерый волк с лапищами молча оделся в темноте. Хорошо его выучили, ничего не спросил. Молча шел рядом. Подошли к комнате Попова, велел стоять у двери. Вошел, растолкал. «Скажи, Попов, я предавал вас?» Спросонок он не мог понять. Я сунул ему в рот револьвер. «Я тебя спрашиваю, Попов, ты у меня работаешь год, точнее, следишь за мной целый год. Ну и что ты выследил? Я предавал вас?» Я никогда не видел такого ужаса. Передо мной был маленький, до смерти перепуганный мальчик. Вдруг как-то визгливо закричал и бросился на меня. Я до удивления хладнокровно выстрелил ему в ногу. Первый раз в жизни я стрелял в человека. Оказалось, нетрудно. Он сидел на полу и истошно вопил от боли, визгливым детским криком. Потерял сознание. Фирс молча принес воду, облил его, побил по щекам. Теперь он сидел на полу и стонал. «Ты мне так и не ответил. Я вас предавал? Нет, нет, мне очень больно, сударь. Ей было еще больнее. Кто ее убил? Кому ты отдал мой сюртук и пистолет? Если скажу, вы не убьете меня, поклянитесь перед Богом». «Клянусь». «Кто ее убивал, не знаю, зная, что передал ваш сюртук и пистолет Фриденсону. Это еврей, в поддевке под Кавказца ходит, значит, тот, который был в карете. Он и принес мне постановление ликвидировать ее, но убивал не он, а кто, не знаю, кто-то в вашем сюртуке. Знаешь? Не забывай про вторую ногу». И я поднял пистолет. «Баранников. Где он живет? Он сейчас без квартиры, но ему ее обещали квартиру в доме господина Достоевского». Я был потрясен. «Баранникову обещали? Или он уже снял квартиру? Не знаю, клянусь, не знаю. Знаю, что его квартира напротив квартиры Достоевского. Беса за стеной автора бесов. Это могла выдумать только жизнь. Хорошо, а где живет Фриденсон?» И он проговорил торопливо адрес, будто боясь раздумать. «Казанская улица, 14, квартира 18. Спросить Агета Скулова. У него такой паспорт. Не убивайте только, я ничего не видел в жизни. Я даже бабу не знаю». Какой страх! Вот он, животный, точнее, человеческий страх. Мокрое лицо, все искажено и гримаса. Я велел Фирсу послать за надежным лекарем, вынуть пулю. «Не извольте беспокоиться, пулю мы сами вынем. Зачем на лекаря деньги переводить? Да и опасно это дело нынче, лекари. Ох, молодо зелено, только потерпеть шантропе придется. Они боль причинять другим любят, а вот сами терпеть не могут никак боли». И, схватив за вторую ногу, жестоко потащил его из комнаты. Тот дико, нечеловечески орал. Тогда, вздохнув, Фирс поднял его, как пушинку, и понес прочь из комнаты. Попова Фирс все-таки убил. В воскресенье, отправляясь в церковь, объявил, что тот помер от заражения крови, огонь его спалил, и что сам закопал его и поставил за него в церкви свечку. Котят топить жалко, а этого нет, прости, Господи. И все ж таки прими его с миром. Человек ведь он был, божеское подобие, и глаза страшные. Мне стало не по себе. Вот тогда я в который раз подумал, каково будет, если в России начнется мужицкая революция. Про Фриденсона Агата Скулова я решил пока забыть. И на вопрос Фирса, когда на Казанскую пойдем, я строго посмотрел на него господским взглядом. И он замолчал. Я вернулся, Ванечка, в дворец несправедливо обиженным героем. Цесаревич и цесаревна уезжали в Данию, потом на курорт Гапсалу, на воды. У великого князя постоянные проблемы с желудком от того, что необычайно много ест. К ним перед поездкой или позже, сейчас уж не помню, пришел мой родственник. После пушкинской речи Федор Михайлович занял положение пророка и победоносцев устроил ему аудиенцию у цесаревича. Черевин рассказал мне потом, что Федор Михайлович в свое время отправил наследнику бесов. И хотя победоносцев объяснил воспитаннику всю важность романа в борьбе с крамолой, наследник честно признался, что роман показался ему истерической галиматьей. И до конца он его так и не прочел. Однако принять нового пророка согласился. Узнав, что я родственник, отрядил меня встречать. Я встретил Федора Михайловича внизу в тесном помещении парадного входа. «И здесь тоже вы!» — насмешливо приветствовал меня Федор Михайлович. Он не выглядел растерянным, напротив, был явно раздражен. Визит протекал скучно. Как рассказала мне насмешливо цесаревна, Федор Михайлович последовательно нарушил все правила этикета. Он вставал, когда хотел, и даже разгуливал по комнате, подыскивая какое-то слово. Цесаревич наблюдал за ним почти испуганно. Как и было условлено, через полчаса я зашел в комнату и, подойдя к Федору Михайловичу, прошептал, что аудиенция закончена. Он кивнул и тотчас поднялся проститься, после чего ушел, преспокойно повернувшись к цесаревичу спиной, а не пятясь лицом, как требовал тот же этикет. Это был нечастый случай в жизни цесаревича, когда с ним обращались, как с простым смертным. «Хорош, гусь», — сказал наследник, когда Федор Михайлович ушел. Сказал с облегчением, ибо нервность Федора Михайловича ему передалась. К тому же он боялся, что у Федора Михайловича начнется припадок. Конечно же, победоносцев поздравил родственника, сказал, что наследник благодарил его за радость послушать великого русского писателя-патриота. Мне показалось, что бывший каторжник был горд. Во всяком случае, впоследствии сказал мне, что цесаревич искренний человек, и если не самый умный, зато у него есть нечто важнее ума. Он любит Россию такой, какая она есть. Через неделю был вечер в Петергофе у княжны Уваровой. Играл оркестр. Была ее племянница Натали, прихорошенькая, с прелестной родинкой на щеке и губками-бантиком. Впоследствии она унаследовала все огромное уваровское состояние. После революции спасалась у любимой горничной, пришла к ней с саквояжем, в котором были фамильные драгоценности, все, что успела вынести из особняка. У горничной она обнаружила множество своей посуды и вещей, та беспардонно воровала. Ей бы, узнав это, уйти с драгоценным саквояжем, но она осталась. Саквояж погубил. Любимая горничная донесла. Драгоценности красногвардейцы разделили с горничной, а несчастную Натали отправили на Гороховую, где в здании градоначальства разместилась ЧК. Говорят, Натали умерла в Соловецком лагере, а горничную убили следующей же ночью после дележа драгоценностей. Видимо, те же красногвардейцы, и ее погубили уваровские камушки. А тогда под розовым тентом, бросавшим нежный свет на лица, они сидели, хорошенькая Натали и старая княгиня Уварова с подругами, старыми фрейлинами Дарьей Тютчевой и Александрин Толстой. И в тот день я один из первых узнал сенсацию. Рассказывали наперебой. Оказалось, все произошло вчера. Государь женился. Александрин Толстая. Он сошел с ума. Годовой траур только начался. Это вызов всей романовской семье, религии, обычаям, вызов России. Дарья. Оказывается, он только ждал 40-го дня. И когда прошли сороковины, Александрин, бедный Адлерберг, его заставили быть свидетелем. Он посмел спросить, следует ли торопиться, и будто бы получил ответ: «Я государь и единственный судья на земле своим и вашим поступкам. Я и Господь на небе». И свадьба состоялась. «Самое стыдное», — вздохнула княгиня Уварова, — «думаю, он бы подождал, столько лет ждал, но теперь он ждать боится, ему приходится ценить каждый день, прожитый без покушения. Вот так неизвестные мерзавцы могут заставлять государя совершать стыдные поступки, и это государь всея Руси. Благодарю Бога, что мой муж не увидел этого позора». «И ложь продолжается», — подхватила Дарья. «Он запретил объявлять о венчании, пока не кончится траур. Какой все это стыд!» «Как все это было?» — со смешным любопытством спросила хорошенькая Натали. «Как и должно быть!» Постыдно. В одной из комнат большого дворца тайно установили походный алтарь, и государь, только что потерявший императрицу, повел к венцу девку. Присутствовало ближайшее окружение Адлерберг, два генерал-адъютанта. А потом они всем говорили, что были против, но государь заставил. И все-таки это очень романтично, вздохнула Натали. Последовал грозный взгляд Дарьи Тютчевой и поучительные слова. Старик-император, тотчас забывший несчастную жену и женившийся на молодой развратнице, таков будет отзвук в обществе. Наша новая августейшая пара насмех людям, девка и старик, а ведь еще недавно был бравый мужчина, а теперь... Я на днях заметила, у него так исхудали руки, что кольца сваливаются с пальцев. «И где вы видите старика?» — усмехнулась княгиня Уварова. «Бравый красавец, еще молодец хоть куда». Далекая от двора княгиня не понимала, что это часть упорной дворцовой легенды о молодухе, которая сушила старого государя, сделав его совершенным рамоликом, неспособным править. И Дарья не хотела слышать возражений, она продолжала ту же песню. И беда России в том, что этот небывалый позор свершился в страшное время, когда шатаются устои. Это уже был голос обожаемого ею Победоносцева. Насчет небывалой не стоит преувеличивать. В конце концов, Петр Великий женился на кухарке очень вольного поведения и сделал ее императрицей, сказала княгиня Уварова. Племянница засмеялась. Но непреклонная Дарья произнесла страстный монолог. «Вы забываете, Петр Великий был истинный государь, и страх перед ним был таков, что никто не смел даже подумать обсуждать его поступки. Но наш слабый, несчастный, решивший править по-европейски, должен, увы, думать об общественном мнении. Наш не понимает то, что хорошо, знал его великий отец. С врожденной нашей необузданностью можно долго и тщетно бороться, но побороть их можно только по-русски, силой и твердостью. Его отец знал строгость по нраву русскому человеку. Дали нам и свободу мысли, свободу печати. Бросили все разом, думая этим ускорить развитие России. Сгоряча стали все ломать. И бешеный поток этот, которому была открыта преграда, тотчас вырвался из своих пределов. И что он породил? Горсть выродков, которые убивают победоносцев, победоносцев. И что самое потрясающее, продолжала Тютчева, перепрыгивая на прежнюю тему, единственный, кто чувствовал себя хорошо на этой стыдной свадьбе, это был государь. Веселился, шутил, явно был счастлив в голубом гусарском мундире. Голубой цвет должен был его молодить. Даже невесте в великолепном подвенечном платье было неловко, она была пунцовой. Вчера ее мальчик уже бегал по покоям, где умерла наша святая. «Как мне жалко государя, слабый, влюбленный человек», — сказала Александрин. Княгиня сочувственно вздохнула. Только потом я узнал, у нее был роман с государем когда-то. «А мне его не жалко». И я боюсь, что если увижу эту развратницу в покоях святой, не удержусь и попросту дам ей пощечину. И чтобы не случилось такого скандала, я ухожу в отставку, уезжаю в Москву к сестрам, — сказала Дарья. Боже мой, как нам всем будет тебя не хватать! Мне трудно даже представить наши вечера без тебя, дорогая, — сказала княгиня. И тогда Дарья Тютчева сказала слова, заставивший меня вздрогнуть, сначала сказала раздельно: «Не страдайте, милая Элен, Я скоро вернусь в Петербург, поверьте, и запомните то, что я вам сейчас скажу. У меня верное предчувствие, что все переменится. Не знаю, что произойдет, но вы увидите, что через 3-4 месяца вся гадость будет выметена из Зимнего дворца. Я запомнил. Хорошо запомнил эти слова ближайшей подруги Победоносцева. Более того, пришел и записал. Я понял, они решили действовать. Удивительно, но в записках императора была вложена на отдельном листочке запись, сделанная в тот самый допотопный вечер, когда я сидел со старыми фрейлинами. Запись была вложена в конверт с надписью «В случае моей внезапной смерти».